Глава 10. Прощай, синдром белки в колесе. Несколько лет назад одна моя коллега и по совместительству подруга порекомендовала мне книгу доктора Либби Уивер под названием «Синдром белки в колесе». Когда я впервые услышала название, то сразу подумала: «Ух ты, мне точно надо ее прочитать». Поскольку я сама крутилась как белка, никак не удавалось найти на нее время. Какая ирония. Однако подруга не отставала. Наконец я купила книгу и взяла ее с собой в отпуск. Как я благодарна подруге. Эта книга изменила мою жизнь. Я прочла лишь пару страниц и уже поняла, что мое загруженное расписание только усугубляет ситуацию с половыми гормонами, уровень которых и без того снижался. Я все больше изучала стресс и его влияние на половые гормоны и, наконец, увидела, что из-за плотного, перегруженного расписания мозг постоянно находится в режиме «бей или беги». Почувствовав приближение кризиса, мозг прекратил выработку половых гормонов, а это настоящая катастрофа для женщины в менопаузу. И я кое-что поняла: если я успешно справляюсь с ролью белки в колесе, это не значит, что подобный режим отвечает интересам моих гормонов. В течение нескольких недель эта мысль постоянно возвращалась. К тому моменту я успела внести в свой образ жизни множество изменений. Я регулярно устраивала периоды голодания и питалась в соответствии с циклом, когда менструации все-таки приходили. Я несколько раз устраивала глубокий детокс организма и старательно заботилась о микробиоме кишечника. Я делала все, что было в моих силах, чтобы облегчить менопаузальный переход, который навел хаос, едва мне перевалило за 40. И новый образ жизни оказался эффективным. Правда, все равно казалось, что не хватает какого-то кусочка пазла. Некоторые симптомы не желали полностью уходить. Бессонница, раздражительность и периодические приливы. Может, кусочек, которого не хватало, это уход от спешки? Единственным способом узнать наверняка, как на меня влияет ежедневная гонка, был тест Dutch. К нему я и обратилась. И, разумеется, уровень гормонов был крайне низок. Показатели оказались меньше, чем у женщин в постменопаузе, а у меня и года не прошло с последней менструации. Для меня это был очень тревожный звоночек. Я осознала, что гормональная иерархия действительно существует, и если не начну работать над повышением уровня кортизола, никогда не смогу привести в баланс остальные гормоны. Я должна была перейти этот рубеж. С тех пор забота о себе стала для меня первостепенной. Шаги, которые я предприняла, чтобы избавиться от синдрома белки в колесе, оказались невероятно эффективными. Так что теперь я рекомендую придерживаться такой же стратегии пациенткам, которые приходят на консультацию. Если считаете, что и вам нужно избавиться от синдрома белки в колесе, попробуйте выполнить следующие шаги. Выделите время на отдых. Первым делом выделила время на отдых. Расписание у меня было забито до отказа рабочими и семейными делами, поэтому планировать все в точности не было смысла. Мне нужно было понять, куда встроить более или менее спонтанный отдых. В начале и в конце выходных у меня была возможность немного замедлиться. Так я решила использовать вечер пятницы и вечер воскресенья. На эти часы у меня не было планов. Если приглашали на какое-то мероприятие, я просто отказывалась. Это время я посвящала себе и занималась тем, что душеньке угодно. Могла весь вечер смотреть сериалы, могла сходить с мужем прогуляться. Я разрешила себе делать то, что хочется, не испытывая чувства вины и не ставя нужды окружающих выше своих. Я с нетерпением ждала этих моментов. А остальные дни стали приносить больше удовольствия, когда я знала, что отдых запланирован. Если не выделили время для себя, настоятельно рекомендую этим заняться. Уделяйте первостепенное внимание заботе о себе. Следующим шагом было определить занятия, которые приносят удовольствие и улучшают состояние, но для которых среди бесчисленных важных дел не находилось времени. Мне нужно было вернуть их в расписание и снова поставить на первое место. Мои слабости — это массаж и процедуры по уходу за лицом. Я постоянно придумывала оправдания, чтобы как-то объяснить себе, почему в расписании нет на это времени. Но как только я решила уделять первостепенное внимание себе, отговорки исчезли. я сразу запланировала ежемесячные сеансы массажа и косметические процедуры и убедила себя, что эти планы самые важные за весь месяц. А значит, никакие более приоритетные задачи не могут помешать их реализации. Я дала себе обещание не отменять сеансы красоты. После выполнения этих двух шагов ко мне вернулась радость жизни. Я стала лучше спать, быстрее расслаблялась и получала больше удовольствия даже от моментов спешки. Скорректируйте свой график тренировок. Третье, на что пришлось обратить внимание, это график тренировок. В юности я серьезно занималась спортом и приучила мозг терпеть любую боль, которая могла возникнуть во время физической нагрузки. А еще научилась игнорировать внутренний голос, который говорил: «Не занимайся сегодня, твое тело не готово». Так что я начала устанавливать более крепкую связь между телом и разумом и больше прислушиваться к сигналам тела при выборе физической активности. В один день хотелось устроить долгую пробежку, в другой — просто погулять и погреться на солнышке. Я стала меньше заниматься интенсивными тренировками и больше внимания уделять йоге и пилатесу. Ходите в отпуск. Не поймите меня неправильно, я все еще белка в колесе, просто в завязке. Хотя я добилась больших успехов и смогла замедлиться, мне еще многому предстоит научиться. В прошлом году я призналась хорошей знакомой, тренеру по личностному росту, что хотелось бы дополнить предыдущие шаги более частыми отпусками. Для меня одна из самых больших проблем в избавлении от синдрома белки в колесе заключается в том, что я люблю свою жизнь. Я знаю, что на проблему это не похоже. Задумайтесь вот о чем. Когда соглашаетесь на все авантюры, встречающиеся на вашем пути, вы вскоре оказываетесь в той точке, где новые впечатления стремительно сменяют друг друга, и вам попросту не хватает времени, чтобы в должной мере насладиться каждым. Мне было сложно разрешить себе чаще уходить в отпуск. Мысль все бросить пугала. Куда я поставлю отпуск? Что станет с пациентами, если меня не будет рядом? А если рабочие задачи будут накапливаться снежным комом? В таком случае из отпуска меня встретит длинный список дел. Подруга дала гениальный совет. «Просто уйди в отпуск», — сказала она. «Внеси его в расписание. А если к этому времени не будешь готова, сдвинь на другой день. Начать можно с этого». Я так и сделала. И хотя мне еще есть над чем работать, прошлым летом я 3 недели провела в Европе с родными и близкими. Я занимаюсь частной практикой более 23 лет, и за все это время у меня впервые случился столь долгий отпуск. Стремимся к прогрессу, а не совершенству, верно? Обеспечьте себе ежедневную дозу окситоцина. Даже после выполнения всех вышеупомянутых шагов я понимала, этого недостаточно, чтобы защитить организм от избытка кортизола. Я снова обратилась к иерархической системе гормонов. Окситоцин снижает выработку кортизола. Как я помогаю телу получить ежедневную дозу окситоцина? С этого вопроса началось мое исследование. Какие действия следует предпринять, чтобы окситоцина выделялось больше? Оказалось, стимулировать выработку данного гормона совсем несложно и даже приятно. Вот лишь часть моих любимых занятий, которые провоцируют выброс окситоцина. Обниматься, смеяться, встречаться с друзьями, гладить животных, бескорыстно проявлять добро, дарить подарки, заниматься йогой, медитировать, практиковать глубокое дыхание, ходить на сеансы массажа, ходить на сеансы хиропрактики, слушать музыку, заниматься сексом, общаться в социальных сетях. При взгляде на этот список легко усомниться в эффективности подобных занятий для выравнивания гормонального фона. Я и сама сомневалась, пока не разобралась в иерархической системе гормонов. Однако стоило сосредоточиться на выработке окситоцина, как самочувствие улучшилось. В числе прочих преимуществ я стала лучше спать. Если даже просто пару минут поглажу собак, уровень кортизола в организме упадет до такой степени, что я смогу крепко заснуть. А еще я обнаружила, что на состоянии гормонов положительно сказываются моменты, когда я делаю добрые дела. Сейчас я понимаю, насколько важную роль играет окситоцин, и это понимание интересным образом сказывается на поведении. Я могу обнять человека вместо рукопожатия или расставить приоритеты так, чтобы найти время для посиделок с друзьями. Все эти действия не требуют особых усилий. Просто напоминайте себе, окситоцин лучше кортизола. Получайте удовольствие вместо того, чтобы испытывать стресс. Все ради ваших гормонов. Подарите своим надпочечникам немного любви. Последний кусочек пазла в понимании, как синдром белки в колесе влияет на мое самочувствие во время менопаузального перехода, нашелся, когда я сидела на семинаре по функциональной эндокринологии. Ведущий отметил, что после снижения своей функции во время менопаузы яичники передают обязанность по выработке половых гормонов надпочечникам. Если надпочечники истощены из-за того, что вы постоянно крутитесь, как белка в колесе, они не смогут вырабатывать прогестерон и тестостерон. В результате женщина сталкивается с усталостью и тревогой, а также сниженным либидо и отсутствием мотивации к физической активности. Ведущий в точности описал мой собственный опыт. Затем пояснил, что предшественником кортизола, прогестерона и тестостерона является прогормон ДГА. Чтобы восстановить уровень тестостерона, сперва придется пополнить запасы ДГА. И вот мой гормональный пазл сложился. Я никак не могла понять, почему на протяжении всего менопаузального перехода у меня был такой низкий уровень тестостерона. Тем вечером я пришла домой и сразу же сделала повторный тест ДАЧ. Несложно догадаться, что уровень ДГА был крайне низким. Я немедленно начала принимать добавки с содержанием этого прогормона. И уже через несколько недель уровень стал повышаться. Я делюсь этой историей, понимая, что многим не понаслышке знаком синдром белки в колесе. Я вижу женщин с ним и среди пациенток, и в моем интернет-сообществе. Вы стараетесь сбросить вес, улучшить сон и настроение, но не получается сдвинуться с места. Если узнали себя, пора отказаться от спешки. Позвольте мне сказать, как одна женщина с синдромом белки в колесе другой: у вас все получится. Даже если кажется, что ежедневные обязанности не позволят замедлиться, попробуйте следовать шагам, изложенным в конце главы. Когда разгрузите плотное расписание и выделите время для заботы о себе, изменения в менопаузальных симптомах не заставят себя ждать. Отличный способ начать замедляться – поработать над этими шагами. Выделите время для отдыха и всеми силами его сохраните. Верните в свою жизнь массажи и педикюры, от которых отказались из-за плотного расписания. Запланируйте дополнительный отпуск. Обеспечьте организм ежедневной дозой окситоцина. И, наконец, если давно не проявляли любви к своим надпочечникам, сейчас самое время этим заняться. Для этого достаточно начать принимать добавки с ДГА. История Кэти. Кэти пришла ко мне, когда ей было сильно за 50. Я часто вижу женщин в постменопаузе, у кого сохраняются менопаузальные симптомы. В 57 лет Кэти все больше страдала от спутанного сознания и усталости, а из-за нестабильного уровня сахара в крови чуть ли не каждый день сталкивалась с сонливостью и обмороками. Она считала, что ведет здоровый образ жизни, но что-то явно было не так и мешало прийти к лучшей версии себя. Кэти решила пройти у меня консультацию и отметила, что готова пойти на значительные изменения для исцеления. Ей хотелось вывести здоровье на новый уровень и прийти к эффективной профилактике болезней и долголетию. Первым делом я познакомила Кэти с интервальным голоданием и кетобиотической диетой. К ней сразу вернулась ясность ума. Она стала гибкой и подвижной, энергия зашкаливала. Уровень глюкозы в крови также стал легко поддаваться корректировкам. Еще одним преимуществом нового режима питания стало снижение тревоги. В состоянии кетоза она чувствовала умиротворение. В юности Кэти была высококлассной фигуристкой, а сейчас, без всякого сомнения, пыталась завязать с синдромом белки в колесе. Вся ее жизнь была гонкой за лучшими результатами. Она потратила много лет на изучение инструментов для снижения уровня стресса. Сегодня она строит карьеру наставника и взаимодействует с руководителями компаний и профессиональными спортсменами. И такая работа требует больших усилий. Она понимала, как важно замедлиться, но в сочетании с кетобиотической диетой сниженный уровень стресса вывел ее здоровье на совершенно новый уровень. И насколько же приятным было это изменение. Я все время наблюдаю, как женщины, которые постоянно крутятся в делах, изо всех сил пытаются снизить уровень сахара в крови, в том числе с помощью кетобиотической диеты и режимов голодания, которым я обучаю. Кортизол оказывает сильное влияние на уровень инсулина. Во время работы с Кэти я поняла, инструменты для регулирования уровня стресса могут усилить действие кетобиотической диеты и соблюдение периодов голодания. И тогда вас ждет ошеломительный успех. Никогда мне еще не доводилось видеть, чтобы кто-то достиг таких быстрых результатов с помощью 5 шагов программы «Менопауза. Перезагрузка». Во многом успех связан с образом мышления Кэти. Кетобиотическая диета, соблюдение периодов голодания и практики осознанности создали хорошую базу. И тогда мы подключили питание в соответствии с менструальным циклом, в дни, когда организм вырабатывает гормоны. Хотя Кэти находилась в периоде постменопаузы, ей все равно нужно было питаться так, чтобы стимулировать выработку эстрогена и прогестерона. Ей понравилась гибкость, которую давали дни выработки гормонов. Она была в восторге от возможности наслаждаться всеми преимуществами кетоза и при этом есть цитрусовый батат и фасоль. Для Кэти это поистине невероятный путь исцеления. На данном этапе жизни, уже несколько лет находясь в постменопаузе, Кэти чувствует себя лучше, чем когда-либо. Теперь она готова перейти к следующему этапу лечения, поэтому мы разрабатываем план по лечению ее остеопороза. Она первой опробует все биохакерские приборы в моем офисе. Ее терапевтический курс будет включать новые методы детокса, гипербарическую оксигенацию, инфракрасные сауны, терапию красным светом и импульсную электромагнитную терапию. В этом году Кэти исполняется 60 лет, и благодаря всем изменениям, которые она внесла в образ жизни в последние годы, в новый возраст она войдет более энергичной и здоровой, чем когда-либо прежде. Шаги по избавлению от синдрома белки в колесе. Выделите время на отдых. Уделяйте первостепенное внимание заботе о себе. Скорректируйте свой график тренировок. Ходите в отпуск. Обеспечьте себе ежедневную дозу окситоцина. Подарите своим надпочечникам немного любви. У вас может возникнуть вопрос, почему все эти действия я указываю в качестве последнего шага в программе «Менопауза-перезагрузка»? Этому есть конкретное объяснение. Для многих данный шаг может оказаться самым сложным. Мне бы хотелось, чтобы сначала вы немного набрали обороты. Начав с изменений рациона и режима питания, вы сразу заметите изменения к лучшему. После этого перейдете к заботе о микробиоме и практике детокса. Изменения станут еще более значительными. А когда избавитесь от синдрома белки в колесе, ваше здоровье полностью восстановится, и все усилия, которые вы приложили на предыдущих этапах, позволят перейти на совершенно иной уровень жизни. Если просто выделите в расписании время для отдыха, но не будете выполнять первые шаги, вы не заметите особых изменений в гормональном фоне. Однако вместе все эти шаги способны сотворить настоящее чудо. Я с нетерпением жду ваших побед и буду рада, если найдете меня в социальных сетях или свяжетесь со мной иным способом, чтобы поделиться результатами. Для меня нет ничего прекраснее, чем женщина в период менопаузы, которая вернулась к нормальной жизни. Теперь, когда мы заложили качественную основу для изменения образа жизни, не терпится поделиться с вами совершенно новыми инструментами, которые позволят вам обрести вечную молодость.